Нет. Владимир Крохин. В комедийное объединение дозваниваюсь, но режиссер отсутствует, и я говорю с его ассистентом. Только что, оказывается, завершены последние пробы. Мне называются фамилии актеров и актрис. Фамилия одной из актрис, Осипова, заставляет меня в правильности выбора режиссера усомниться. Очаровательная женщина, эмоции вызывает положительные, но как актриса заурядна, а в амплуа комедийного персонажа просто-таки неуместно. Но кто их там разберет с их кинематографическими воззрениями на действительность? И не все ли равно? Фильмишка так или иначе будет скверен и пошел, дешевый, развлекательный водевиль. Но это этап, задел, финансовый и в смысле имени. Связей, безусловно. Ну, а дальше посмотрим. Надо, я чувствую, надо серьезно писать. Из меня может выйти поэт и неплохой. Но где взять время? А так все есть. И свой народ в приличных местах, и... А, что там говорить? Кручу телефонный диск, пробиваясь сквозь непрерывное занято к своему приятелю Сержику Трюфину. Он редактор на радио. «Сегодня вечером, старичок», — пыхтит Сержик, — «твоя передачка будет в эфире. Как мои вирши?» Его вирши набраны, и я сообщаю, что его вирши набраны. Мы страшно довольны друг другом. Затем следуют визиты. В них принимают участие три автора и половина сотрудников редакции. Решаются сотни вопросов. Телефон бренчит, не переставая. Головная боль, поначалу отступившая, возвращается. И я со страхом думаю, что вечером она доймет меня до воя звериного. Некоторое время я терплю и сильно страдаю. Но когда эта беда осложняется еще и внезапной изжогой, иду в медпункт. Там мне оказывается неотложная помощь в виде таблетки пятерчатки для устранения мигрени и в виде сочувствий по поводу изжоги, ибо запас соды неделю как вышел. Хватаясь за различные стационарные предметы, я приползаю в буфет, где, не сходя с места, выдуваю три бутылки лимонада. Становится еще хуже, поскольку общая мерзость моего состояния усугубляется от сладкого и холодного лимонада зубной болью. Болит дупло зуба, которое я собираюсь зашпаклевать едва ли не год. Качаясь и лязгая, как лихорадочный, зубами, я возвращаюсь к себе, запираю дверь и с надеждой, ожидая благотворного действия пятерчатки, просматриваю корреспонденцию. Очень хочется спать. Нет, такой жизнью я себя быстро угроблю. И патрон мой мне об этом заметил правильно. Патрон, он же художественный руководитель моих литературных потуг, крупный поэт, возраста среднего, но мудр, как старец. Живет в лесу. Бегает, невзирая на погоду, по тропинкам, за стол садится с рассветом и творит до обеда. После обеда читает, гуляет, решает издательские вопросы и интеллектуально совершенствуется. Стихи его, правда, год от года скучнее и серее, но, говорят, главное — здоровье. Нет, патрона я уважаю. Это подвиг — жить так. Я и захочу, не сумею. Дурак. Самоубийца. Вырожденец. Игорь Егоров. К Михаилу я прибыл под вечер на рейсовом автобусе. Сошел. Шоссе, вдоль него тонущая в сугробах деревня, свет, мерцающий в обледенелых оконцах, чистый, выстуженный ветром с заснеженных полей воздух. Михаил только отужинал. Жирные после еды губы, расстегнутый ворот рубахи, меховая безрукавка. Сели пить чай. Я оглядывал кухню, крашеный деревянный пол, холодильник, в углу на столике, заботливо прикрытый чистой простынкой, самогонный аппарат Мишкиного отца, в вопросах выпивки большого специалиста и любителя. Что, кстати, странно, дурных наклонностей родителя своего Мишка не перенял, не пил, не курил и ни малейшей потребности в приятных отравлениях организма не испытывал. Во! Мишка кивнул на мешок, втиснутый под стол с самогонной аппаратурой. «Дотащишь?» Я выволок мешок на середину кухни. Пуд, не меньше. «Эва!» — раздался из-за двери скрипучий старческий голос. «Ироды! Со священными-то иконами как обходятся? Тьфу, ироды есть! Бабуля! — гавкнул Михаил, отворяя дверь. За ней я успел заметить сморщенное старушечье лицо с острыми зловредными глазками. — Скройся! Не простится грех! — прошамкал голос в ответ. — Вот черт! — возвысил тон Михаил. — Ворона старая! — Не чертакайся! — рассудительно произнесла Мишкина религиозная бабка. — Ишь, дьявол рыжий! Мишка захлопнул дверь, вернулся к столу хмурый. Да и мне что-то стало невесело, глядя на этот мешок. В чем-то мы ошиблись сейчас, совестью понимал.